Мучень прислонился к скале, столкнувшись с ее угрозами. Он не мог сдержаться и пробормотал: «Тогда убей меня». Казалось, что, хотя она и приняла человеческую форму, характер птицы девяти подземелий все еще не знал нежности. «Пф-ф-ф-ф-ф». Красивая леди перед ним улыбнулась. Ее нефритовые руки нежно коснулись лица мученя, и она нежно улыбнулась: «Учитывая твои предыдущие действия, выдержав последний удар молнии, я беспокоюсь о том, что ты воспользуешься мной». Мучень чувствовал себя забавно и очень смущенно. Он не мог сдержаться и посмотрел на ее тело. Ее тело было, конечно, сексуальным и наполнено дикостью. Она была похожа на женщину-леопарда, который мог легко вызвать соблазн мужчин. «Можешь носить одежду, хотя ты, птица девяти подземелий, ты находишься в человеческой форме прямо сейчас. Таким образом, лучше, если ты примешь это во внимание», — сказал мучень. Он не хотел себе такого преимущества. Человеческие формы так неприятны. Птица девяти подземелий покачала головой. Над ее телом вспыхнул светящийся свет, и появилась какая-то зеленая одежда, покрывающая все неприкрытые части тела. Даже с этой одеждой ее изящное телосложение выглядело чрезвычайно заманчивым, с ее стройной, но тонкой талией и большой грудью. Только тогда мучень почувствовал облегчение. Он чуть было не лишился жизни. «Твое несчастье прошло, верно?» Мучень смотрел на птицу девяти подземелья и колебался немного перед прибавлением. «Я все еще не знаю твое имя. Мне так и называть тебя птицей девяти подземелий? Тогда зови меня девятью пустошами». Так как она успешно прошла через божественное черное несчастье грома, она была чрезвычайно счастлива. Она улыбнулась, погладив плечи мученя: «В будущем, позволь старшей сестре заботиться о тебе. Однако прямо сейчас это невозможно». Девять пустошей внезапно нахмурилась и добавила: «Я все еще не закончила последний шаг». «Что?» — спросил мучень. «Хотя я успешно преодолела несчастье, мое физическое тело все еще должно развиться в телосложении божественного животного. Поэтому в течение некоторого времени я буду в состоянии сна, чтобы развить физическое тело. Подожди, пока я не появлюсь снова, тогда я успешно превращусь в птицу девяти чистилищ». Глаза девяти пустошей, наполненные амбициями, вспыхнули с предвкушением. «Птица девяти чистилищ», — мучень кивнул. «Это должно быть развитым состоянием птицы девяти подземелий». Хотя было различие в слове, духовные животные и божественные животные были двумя противоположностями. «Не умри, пока я сплю. Мы создали в связь родословной, таким образом, я не хочу бессознательно переносить обратную реакцию от связи родословной, прямо после преодоления несчастья». Девять пустошей поглядела на мученя. Мучень был немного опечален. Он думал, что у него мог быть влиятельный телохранитель, но кто бы подумал, что этому телохранителю придется уснуть. Разве он только что не потерял свою козырную карту? «В это время, если ты не сможешь победить, тогда скрывайся. Жди, пока я не проснусь, я убью всех, кого тебя запугивал». «Понял». Девять пустошей нежно улыбнулась. «Я не настолько слаб», — беспомощно сказал мучень. «Хорошо, тогда я начну. Ты должен уходить. Беспорядки, вызванные моим несчастьем, были слишком огромны. Боюсь, что это было замечено теми старыми парнями Северной Небесной Духовной Академии, и они могли бы прийти сюда, чтобы взглянуть». Девять пустошей напомнила ему, прежде чем черный огонь покрыл ее тело, а ее длинные и узкие глаза были пронизаны следами таинственного фиолетового пламени. Неистовый черный огонь превратился в световой барьер, покрыв девять пустошей. Черное пламя постепенно застывало, постепенно превращаясь в огромное черное яйцо, которое было примерно размером с высоту человека. Перистые крылатые руны появились на огромном черном яйце, они были древними и загадочными, и на них можно было смутно разглядеть фиолетовый свет. Когда мучень увидел, что девять пустошей превратились в огромное яйцо, погрузившись в глубокий сон, чтобы начать свою последнюю эволюцию, он сделал размахивающее действие и сохранил яйцо в своем браслете. Казалось, какое-то время в ближайшем будущем он мог зависеть только от самого себя. Однако он был переполнен нетерпением. Когда девять пустошей, с ее силой, она должна уметь бороться с повелителями, верно? В то время этот телохранитель был бы очень сильным. Время уходить. Мучень снова взглянул на хаотичную землю, прежде чем совершить движение, взмыл в небо и сделал несколько мерцающих движений, прежде чем исчезнуть на горизонте. Примерно через полчаса после того, как мучень ушел, ветер пронесся по разрушенной горной вершине. Появился лысый старик, который держал несколько костылей. Его грязный взгляд был направлен туда, куда ушел мучень, и на его старом лице мелькнуло удивление. У той маленькой птицы девяти подземелий была такая плотная родословная бессмертной птицы. Кажется, что в клане птиц девяти подземелий появился гений. Кто знает, быть может, эта маленькая птица девяти подземелий сможет превратиться в исконную бессмертную птицу. Но она на самом деле создала контракт связи родословной с маленьким человеком, который может привести ее к смерти. Если бы те старые монстры клана птиц девяти подземелий узнали об этом, они были бы, вероятно, разгневаны. Ха-ха! Лысый старик ласково смеялся. Когда его смех пронесся, его тело начало становиться иллюзорным, прежде чем он полностью исчез. Земля вернулась к тишине. Однако эта тишина сохранялась только в течение получаса, прежде чем пространство слегка заколебалось. Вскоре после, несколько личностей появились из ничего. Волосы этого небольшого количества людей были белы, и у них были мрачные выражения. Хотя от них не исходило сильной духовной энергии, они испускали мощное давление. Среди них также присутствовал старший Чжутянь. В данный момент его лицо было серьезно, когда он посмотрел на разрушенную черную земле, на которой все еще были следы черной молнии. Это божественная черная молния, старший Северной Небесной Духовной Академии сказал с мрачным взглядом в глазах, в то время как продолжил: здесь было духовное животное, подвергнувшееся божественному черному несчастью грома. Услышав эти четыре слова, лицо старшего Чжутяня, а также всех остальных, тут же изменилось. Они естественно ощутили силу этого несчастья молнии. Преодолев несчастье, духовное животное сможет развиться в настоящее божественное животное, которое было сопоставимо с повелителем. Даже на континенте Северных Небес такое существо было вершиной. Но они никогда не думали, что такое животное появится в окрестностях их Северной Небесной Духовной Академии. Кроме того, они не ощущали сильных духовных животных, скрытых в окружающих горных цепях Северной Небесной Духовной Академии после всех этих лет. Однако, глядя на следы крови, разбросанные по земле, этот духовный зверь, возможно, провалил несчастье и ничего не достиг под божественным черным несчастьем грома. Старший Чжутянь посмотрел на разрушенную землю. Хотя он не засвидетельствовал зрелище своими глазами, он мог ощутить внушающую страх конфронтацию, произошедшую здесь. Как жаль, другие старейшины также ощутил жалость и вздохнули. Культивирование духовных животных идет намного дольше, чем у людей. Кто знает, сколько месяцев или лет необходимо духовному животному, чтобы развиться и бросить вызов божественному черному несчастью грома. Но теперь, под жестокостью божественного черного несчастья грома, оно превратилось в пепел и больше не существовало. Однако, даже если неизвестное духовное животное, возможно, было убито несчастьем молнии, мы все еще должны сообщить об этом декану. Чжутянь нахмурился. Недавно движение Дворца Демонического Дракона на континенте Северных Небес увеличились. Те товарищи уже считают нашу Северную Небесную Духовную Академию своими заклятыми врагами. Как только у них будет возможность, они, вероятно, создадут огромную угрозу нашей Северной Небесной Духовной Академии. Поэтому мы должны быть осторожными. Другие старейшины серьезно кивнули в соглашении. Дворец Демонического Дракона оказывал на них серьезное давление. Эта сила почти объединила весь континент Северных Небес до такой степени, что даже окружающие континенты были затронуты их властью. Тогда, если бы не внезапное изменение во Дворце Демонического Дракона, и если бы не Лорд Северного Моря, что помог Северной Небесной Духовной Академии, исход было бы трудно предсказать. Вперед! Старший Чжутянь больше не говорил и, двинув рукой, несколько личностей вспыхнули и исчезли. Мир меж небесами и землей снова восстановился. Только разрушенная земля указывала на ужасающее столкновение. Мучень возвратился к Северной Небесной Духовной Академии без любых преград и возвратился в область новичков. Его лицо было все еще немного бледно. Хотя божественная черная молния не смогла убить его, из-за телосложения бога грома, которое он культивировал, она все равно сильно травмировала его. Поэтому он должен был быстро выздороветь. Осталось всего 3 дня пред битвой охотников, и ему нужно срочно достичь своей лучшей формы. Тело мученя приземлилось на небольшое здание. Вскоре после, его выражение изменилось, поскольку он увидел, как ему улыбается красотка в черном платье. Когда мучень увидел ее, На его красивом лице появилась кроткая улыбка. Он сразу же подошел к ней и заключил девушку в свои объятия. Обладая этим теплом и ароматом в ее объятиях, он не мог не чувствовать себя спокойно. Лоли также слегка улыбнулась. Она подчинилась, наклонив лицо к груди. Она слегка понюхала его, и вскоре после ее глаза сузились. От мучения слабо исходил чужой аромат, и, судя по интуиции, это был аромат другой женщины. Мучень, все еще наслаждавшийся теплотой и ароматом, ощутил состояние Лоли. Его сердце ёкнуло, и он ощутил панику. «Кто она?» На изысканном и фарфоровом лице Лоли появилась опасная улыбка. Голос у нее был нежный, но у Мучения появилась головная боль. Как же пугает то, как она с легкостью унюхала запах другой женщины. Глава 287. Взрывная атмосфера. Мучень беспомощно посмотрел на зловещую улыбку Лоли. Это было опасно, но в то же время он чуть было не засмеялся, поскольку он мог ощутить ревность в ее тоне, что было достаточно редко. «Ты все еще не объяснил». Лоли знала Мученя слишком хорошо. Как только она увидела улыбку в глазах Мученя, ее лицо немедленно покраснело, и она, притворившись сердито, уставилась на него. Мучень держался за тонкую талию красоты и крепко обнял ее. После некоторого молчания он не собирался скрывать существование птицы девяти подземелий от Лоли. Следовательно, он просто рассказал ей о вопросах относительно птицы девяти подземелий. Птица девяти подземелий, когда Лоли услышал его объяснение, она была поражена. В особенности, когда она услышала, что птица девяти подземелий удалось преуспеть в божественном черном несчастье грома, удивление на ее лице стало еще более богатым. Она была, в конце концов, от клана Лошень, поэтому она немного знала о сильных кланах духовных животных. Среди кланов духовных животных птицы девяти подземелий были довольно сильны, однако она никогда не ожидала, что одна из них будет в теле Мученя. «Ты действительно осмелился принять удар божественной черной молнии». Однако ее глаза вскоре расширились, и сердце трепетало. Даже эксперты сферы повелителя не смели бы вступать в контакт с божественным черным несчастьем грома и с силой Мученя. Одна ошибка с его стороны, и он бы стал горсткой пепла. «Я создал связь родословной с птицей девяти подземелий. Если она умрет, то я также перенесу обратную реакцию». Мучень беспомощно улыбнулся и добавил: «Но, как ни посмотри, я не мог просто сидеть и смотреть, как она умирает от молнии». Связь родословной. Лоли приоткрыла рот и безжалостно укусила грудь Мученя. «Ты убиваешь меня своими действиями». Естественно, она немного знала о связи родословной. Таким образом, жизнь Мученя и птицы девяти подземелий были связаны, и кто бы из них не столкнулся со смертельно опасной ситуацией, другой перенесет обратную реакцию от связи родословной. Мучень потрепал волосы и не знал, что сказать. Тогда не было никакого другого выбора, кроме как создать связь родословной. Однако девушка, которая была в его объятии, беспокоилась. Таким образом, он не стал ничего объяснять и плотно обнял ее. Но это хорошо. Она совладала с божественным черным несчастьем грома, и когда она проснется, то будет существованием, сопоставимым с повелителями. И в будущем ты будешь в большей безопасности, и я буду чувствовать себя непринужденно. Лоли не тот тип людей, что будет вечно возмущаться. Немного поревновав, она успокоилась. Мучень посмотрел на молодую девушку, вспомнив, что она оставит его для возвращения к клану Лошень, чтобы нести огромную ответственность и изо всех сил стараться вынести абсолютно все, станов новой императрицей клана Лошень. Мучень почувствовал боль в сердце и опустил голову к лбу молодой девушки. «Но я беспокоюсь о тебе. Даже ты проиграл мне в прошлом, о чем волноваться?» Лоли слабо улыбнулась. У Мученя не было настроения, чтобы шутить. Он серьезно посмотрел на нее. Лоли немного отрешилась и нежно сказала: «Что, Лоли?» Тон Мученя был серьезен, и он медленно продолжил: «Помни, несмотря ни на что, ты должна ждать меня. Возможно, это будет трудно для тебя в клане Лошень, но верь, для тебя я стану сильнее, независимо от того, как трудно это будет, и придет день, когда я смогу выполнить обещание, что тебе дал». Глаза Лоли покраснели от вида серьезного пристального взгляда Мученя. Она знала, как усердно Мучень должен был трудиться, чтобы исполнить данное ей обещание. Тяжелого пути культивации достаточно, чтобы человек больше не смог улыбаться от чистого сердца. Возможно, вся эта тяжелая работа и закалка могут немного изменить его, сделав более серьезным. Но одновременно это приносило ей душевную боль. «Хорошо, я обещаю тебе». Голос Лоли был кроток, как будто она вот-вот растает. Ее ясные глаза мерцали с любовью. Взгляд мученя стал немного теплее из-за трогательного поведения девушки, которая была в его объятии. Он обнял ее еще сильнее, как будто хотел соединить свое тело со своим. Он опустил голову. «Не смей». Девушка испустила звук, который был так же слаб, как жужжание мухи. Однако парень ее проигнорировал и прильнул своими губами к ее розовым губам, тем самым поцеловав ее. Девушка немного поборолась, но быстро расслабила тело. Ее лед тут же растаял в объятиях мученя. За следующие 3 дня Северная Небесная Духовная Академия становилась все живее. Вся атмосфера в Академии как будто была зажжена. Естественно, это было из-за битвы охотников. Это было самым великим ежегодным мероприятием в Северной Небесной Духовной Академии. Каждый год появлялось множество темных лошадок, что взлетали до небес, показывая свои успехи за год. Каждый раз, когда оканчивалась битва охотников, происходило огромное изменение в рейтинге небесного ранжирования. Поэтому, битва охотников, конечно, будет интенсивным сражением. Это было сражение между темными лошадками и нынешними выдающимися студентами. Все зависело от козырей, которые каждый сможет показать противнику. Поэтому, атмосфера в Северной Небесной Духовной Академии была чрезвычайно взбудоражена. Особенно духовный барьер сосредоточения духа, а также обитель молний. Время от времени, оттуда выходили люди в приподнятом боевом настроении. Без любых исключений у всех тех людей была сильная духовная энергия. Они закончили свое долгое обучение и возвратились к Северной Небесной Духовной Академии, не хотели продемонстрировать свои взрывоопасные силы в битве охотников и захватить свою когда-то потерянную или грядущую славу. Вся Северная Небесная Духовная Академия была также особенно подогрета, и бесчисленные люди спрашивали всех в округе, пытаясь исследовать козырные карты, а также скрытую силу темных лошадок. Все студенты в Академии с нетерпением в сердцах ожидали начала битвы охотников. Когда настал 3-й день, вся Северная Небесная Духовная Академия была в суматохе, небе звучали звуки ветра, и бесчисленные фигуры стали исключительно впечатляющими. В области новичков мучений Лоли же были на поле рядом с озером, где Е Цин Лин, Чжоу Лин и многие другие члены ассоциации богини Ло окружили их в волнении. Среди нынешних первокурсников, вероятно, только Мучень, Лоли, а также еще несколько человек, были готовы принять участие в битве охотников. «Брат Му, удачи! Если ты великолепно покажешь себя в битве охотников, то можешь стать влиятельным человеком во всей Северной Небесной Духовной Академии». Они были взволнованными голосами членов ассоциации богини Ло. Хотя Мучень действительно обладал некоторой известностью в Академии, он все еще не был квалифицирован, чтобы считаться влиятельным человеком. Только у людей как Шэнь Цаншэн, Ли Сюаньтун, Су Сюань, Хэя и других людей, которые были в лучших 10 небесного ранжирования, могли носить звание известного человека. Мучень улыбнулся, он не очень интересовался титулом влиятельной фигуры, однако он был заинтересован в усилении духовным светом. «Пойдем, нам нужно идти». Лоли улыбнулась. «Хорошо». Мучень улыбнулся, когда его фигура вспыхнула, и Лоли внимательно следила за ним сзади. После них, Е Цин Лин, Чжоу Лин, остальные быстро последовали за ним. Хотя они не участвуют в битве охотников, им было неизбежно присутствовать на столь оживленном ежегодном мероприятии в Северной Небесной Духовной Академии. Когда Мучень и остальные двинулись, Хэя, наряду с огромным числом участников Врат Демона, вышел из недавно построенного главного офиса. Его пристальный взгляд был холодным, кой он посмотрел на область новичков. «Мучень, я надеюсь, что тебе повезет не встретиться со мной в битве охотников. В противном случае я позволю тебе понять, что, по сравнению с настоящей влиятельной фигурой Академии, ты, как новичок, все еще слишком далеко». На острове, который был в центре озера, также вышли Су Сюань и Су Линер. Они не могли не улыбаться, когда смотрели на ветер, который постоянно звучал в небе. Это был, опять же, самый оживленный момент Северной Небесной Духовной Академии. Вперед! Су Сюань мягко улыбнулась и пошла дальше. Когда она вышла, духовная энергия вокруг нее вылилась, как вода. Однако, сделав несколько шагов, пульсация духовной энергии была ею ограничена. «Старшая сестра, ты должна попробовать победить Ли Сюаньтуна для захвата его 2 ранга в небесном ранжировании». Су Линер хихикала. «Разве это будет легко? Было бы замечательно, если бы я смогла сохранить свое 3-е место в ранжировании». Су Сюань беспомощно покачала головой, смотря на Сулинер. Родственный дуэт взлетел в небо и помчался к центральному району Северной Небесной Духовной Академии. На вершине горы медленно вышла стройная личность. На вершине горы было множество спокойно ожидающих людей, и когда они увидели, что вышла стройная личность, их глаза немедленно засверкали. «Босс!» Ли Сюаньтун слегка улыбнулся им и махнул рукой. «Время почти пришло». «Да». Все они немедленно ответили, последовав за ним. Когда Ли Сюаньтун достиг края вершины горы, он посмотрел на направление, которое было за пределами Северной Небесной Духовной Академии. Его спокойные глаза вспыхнули со следами ожидания и боевым намерением. «Шэнь Цаншэн, ты, вероятно, возвратишься для битвы охотников. В этом году я превзойду тебя, поэтому не разочаруй меня. Вперед!» Ли Сюаньтун слегка рявкнул, и его фигура превратилась в полосу света. Позади него было много людей, близко следовавших за ним. Вся Северная Небесная Духовная Академия загудела, когда на горизонте пронеслось бесчисленное количество фигур, собиравшихся в центральную область Северной Небесной Духовной Академии. После долгого культивирования и выживания, они могли наконец показать себя. Глаза этих сильных учеников были заполнены боевым духом. Началась битва охотников. Глава 288. Центральная область Духовной Академии включала в себя величественное и обширное поле. Это было чрезвычайно знаменитое Северное морское поле. Была легенда, что давно она была площадью тренировок Северного морского дракона. Это поле, говорят, существовало до появления Академии. В общем, если здесь происходили какие-нибудь события, то они были явно непростыми. И местом сбора битвы охотников было именно это поле. Этого поля было достаточно, чтобы вместить десятки тысяч людей. Сегодня это место было заполнено бесконечным морем людей, и удивительный кипящий шум взлетел до небес. Его можно было четко слышать из любой точки в пределах сотни миль. Когда мучения остальные прибыли сюда, они не могли не разинуть рты, увидев такое огромное количество людей. Это было действительно стоящим зрелищем для Академии. Мучения его группы остановились в небе, их взгляд был направлен на Северное морское поле. Передняя часть поля была пуста, в отличие от задней части поля. Но, независимо от того, насколько она была пуста, ни один ученик не осмелился ступить туда. В пустой области была медная скульптура. Это было огромное существо с рыжеватым телом, а также когтями и хвостом дракона. Образ его был зловещим и сильным. Даже если это была просто скульптура, она внушала ужас. Именно это сдерживало поток учеников. «Это зверь-хранитель нашей духовной академии, Северный морской дракон», — сказал Мучень. Выглядел он, скажем, очень представительно. Этот Северный морской дракон был при жизни, действительно, страшным существом. Этот Северный морской дракон обладает высоким статусом в нашей духовной академии. Даже старейшина Тяньси должен проявлять вежливость и уважение к нему, видя его всемогущество, тихо сказала Лоли. Мучень кивнул. Даже среди божественных животных, Северный морской дракон должно быть был на вершине и, стоит добавить, что он культивировал так долго, а значит его сила была определенно ужасной. В духовной академии было не так много людей, которые могли бы быть сильнее его. Линия взгляда Мучень перешла от скульптуры Северного моря дракона к небу. С этого направления на него смотрел холодный взгляд, это был Хея. На холодный взгляд Хея, Мучень ответил простой улыбкой. Если месяц назад у него был какой-то страх перед Хея, то сейчас он просто испарился. Если им суждено скрестить клинки, Мучень выступит против него с новой силой. Когда Хея увидел бесстрашное выражение Мученя, его взгляд стал еще холоднее. Вскоре после этого он холодно отодвинул взгляд. Тем не менее, Мучень знал, что с широтой разума этого парня он определенно не позволил бы ему так легко справиться с этой битвой охотников. Когда Мученя отвлек взгляд от Хея, из-за его спины выступила знакомая фигура. Это Ли Сюаньтун. Мучень был чрезвычайно знаком с этой флуктуацией духовной энергии. Ему не нужно было поворачивать голову, чтобы узнать, кто это. Он слегка повернул голову и, действительно, увидел, как Ли Сюаньтун идет с группой людей. Ли Сюаньтун остановилась рядом с Мученем и Лоли. Его взгляд был немного сложным, когда он взглянул на Лоли. Затем он повернулся к Мученю, и на его глазах мелькнуло удивление. «Теперь ты стал немного сильнее. Если бы я не стал сильнее, как бы я посмел прийти?» Мучень улыбнулся. Он не был высокомерным, но он тоже не был скромным. Он знал, что, если он будет скромничать с Ли Сюаньтуном, то вся его группа будет смотреть на него сверху вниз. Похоже, Ты здесь, чтобы участвовать в битве охотников. Ли Сюаньтун слегка улыбнулся, добавив, если мы встретимся, я больше не позволю тебе отделаться тремя ударами. Я тоже не против. Мучень посмотрел на Ли Сюаньтуна, когда кивнул. Когда ученики, стоявшие за Ли Сюаньтуном, увидели, что Мучень столкнулся с Ли Сюаньтуном, они почувствовали жалость. По их мнению, хоть Мучень не смог принять пару ударов от Ли Сюаньтуна, он был ему далеко не ровней. Но они ничего не произнесли вслух, на свое счастье. Их глаза смотрели на Мученя с плохими намерениями, как будто они подначивали его. «Я также буду участвовать в битве охотников. Если мы встретимся, тогда, когда это произойдет, я могу попросить совета». Голос Лоли был нежным, когда она говорила со стороны. Ли Сюаньтун слегка помрачнел, и вскоре он беспомощно покачал головой. Он посмотрел на Мученя и сказал, «Я слышал, что ты разорвал штаб-квартиру врат демона». Мучень кивнул. Этот слух был широко распространен в духовной академии, поэтому неудивительно, что Ли Сюаньтун знал об этом. «Немного безрассудно», — сказал Ли Сюаньтун. Брови Мученя дернулись. Когда он собирался ответить, Ли Сюаньтун улыбнулся и продолжил. «Тем не менее, ты же все-таки мужчина. Если бы ты ничего не предпринял, то я бы нашел способ уберечь ее, но каким образом ты собираешься защищать ее в будущем?» Мучень протянул руку и слегка коснулся тонких и нежных рук девушки, когда улыбнулся. «Мистер Ли Сюаньтун, хоть сейчас я не особо силен, но если кто-то хочет наложить на нее руку, то он сможет это сделать только, переступив мой труп». Глаза Лоли были наполнены нежностью, когда он произнес эти слова. Улыбка на его лице не вызывала сомнений. Ли Сюаньтун слегка кивнул. «Хия противный парень, если я встречусь с ним в битве охотников, я обязательно избавлюсь от него». Мучень улыбнулся. «Не мое дело комментировать, с кем ты хочешь иметь дело, но если я столкнусь с ним, тогда, возможно, у тебя не будет возможности это сделать. Твой голос теперь имеет вес». Ли Сюаньтун улыбнулся, добавив, «Тогда это должно зависеть от твоих действий в битве охотников. Не прыгай выше головы». Мучень улыбнулся и больше не говорил, держась за руку Лоли, высоко поднявшись на небе. Чем больше времени шло, тем больше студентов собиралось. Мучень также видел Су Сюань, Сюй Хуана и другие влиятельные фигуры, которые занимали первые места на небесном ранжировании. Помимо этих влиятельных фигур, которые первоначально существовали в духовной академии, Мучень мог смутно ощутить, что среди моря людей было немало скрытых и амбициозных сверкающих взглядов. Когда они смотрели на эти влиятельные фигуры на небе, их глаза были наполнены неясными намерениями. Во всех этих взглядах не было страха, даже когда они столкнулись с лучшими 10 из небесного ранжирования. Мучень смутно ощутил эти взгляды, и они сразу нашпиговали его тело. Это достойно Северной Небесной Духовной Академии. Те люди, которые были на высоте в небесном ранжировании, были, в конце концов, немногочисленны и многие прятались. Эти люди лишь ждали шанса проявить себя и поразить всей своей мощью столь многочисленную публику. Ясно, что эта битва охотников была отличным вариантом для реализации задуманного. Донг. Когда все больше и больше учеников собралось, между небесами и землей зазвучал колокол. Его звон затмил весь гам на поле. Все перестали говорить, посмотрев в глубину духовной академии с почитанием в глазах. В этом направлении была огромная лазурная птица, летящая к этому месту. Огромная птица вызвала ураган и приземлилась в пустом районе этого поля. Взгляд Мученя также был направлен на огромную птицу. Говоря точно, это была задняя часть огромной птицы, и на ней было несколько старых фигур. Каждая фигура представляла собой старика. Однако ни один человек не осмеливался принизить этих хрупких стариков, потому что этот обманчивый вид скрывал за собой невероятное могущество. И среди всех старцев был высокий мужчина средних лет, который носил лазурный халат. Его лицо было похоже на нефрит, а его оба глаза выглядели как бескрайние звезды. Глядя на них, люди будут чувствовать, что поглощены ими и не могут освободиться. Казалось, что небеса и земля отражаются в этих глазах. Он улыбнулся, глядя на молодых людей с уважением на лице. Его глаза отразили его опыт, полученный за бесчисленные годы. Он. Глаза Мученя были серьезными, когда он смотрел на этого мужчину средних лет в лазурном халате. Он декан нашей духовной академии, Дин Тайцан, мягко сказал Ли Сюаньтун. Даже у кого-то гордого, как он, в голосе было непримиримое уважение. Мучень слегка кивнул. Он никогда не ожидал, что появится даже декан академии. такая важная шишка не появлялась бы просто так. Парни и девушки, спустя год, я рад видеть, что все ваши сильные стороны выросли». На лазурной птице Дин Тайцан слегка улыбнулся, глядя на бесчисленных молодых людей. Его ясный и яркий голос раздался в ушах каждого. Его голос также сделал духовную энергию в телах каждого ученика спокойней, как голос Бога, который заставлял их чувствовать себя спокойно. Настолько, что даже их дух вырос. Духовная энергия внутри их тел стала еще более живой. Какая пугающая сила! Му Чэнь почувствовал изменения в своем теле и был мгновенно поражен. Что это была за сила? Одной только речи было достаточно, чтобы поднять их настрой. Этот его голос, как будто твердый знак, восстановил их тела и заставил их почувствовать неописуемую силу. Это божественное искусство Тайцан. Лицо Лили также было наполнено серьезным выражением, когда она добавила: «Ходят слухи, что это часть божественного искусства». В то время, просто полагаясь на это искусство, Дин Тайкан сумел убить повелителя. Убил повелителя голосом, Му Чэнь почувствовал, что его голова онемела. Он также понимал, что этот Дин Тайцан использовал свою подлинную силу, но разве это не было слишком страшно? Надеюсь, всем знакомо понятие битвы охотников. Я не буду тратить время на объяснение правил. Тем не менее, я должен напомнить, что битва охотников в этом году будет самой сложной, так как в конце концов есть три хранителя. Дин Тайцан слегка улыбнулся. Он махнул рукой, заставляя пространство перед ним колебаться, как будто это было огромное зеркало. Внутри зеркала была могучая гора. На вершине этой горы было три холма. На этих холмах облака и туман остановились, казалось, скрывая мощных существ. Многие студенты обменялись взглядами друг с другом. Они, естественно, знали, что, только победив хранителей, они смогут получить духовное расширение. В противном случае духовный свет, полученный за всю битву, будет бесполезен. Раньше был только один хранитель. Никто не думал, что на этот раз все будет так тяжело. От одного до трех хранителей. Они задавались вопросом, кто же они. На светлом зеркале собрались бесчисленные взгляды. Туман там понемногу рассеивался и, в конце концов, смутно раскрыл трех человек, которые тихо сидели. Однако их поведение было похоже на свирепых драконов, которые потрясли небо и землю. Глядя на их манеры, даже лицо Ли Сюань Туна изменилось. У других учеников также резко изменились выражения лиц. Эти трое, три великих генерала зала наказаний, они, из лучшей тройки небесного ранжирования прошлого выпуска. Громкий голос Дин Тайцана заставил бесконечное количество студентов вздохнуть. На этот раз им противостоят три великих генерала зала наказаний. Эта сложность была слишком высокой. Глава 289. Они вызвали аж трех генералов. Взгляд Му Чэня был серьезен, когда он смотрел на туман, который смутно показывал их расположение. Выглядели они внушающе. «Это действительно они, это последние хранители», – пробормотал Ли Сюань Тун. Даже он чувствовал некоторое давление, когда увидел их, как-никак они бывшие обладатели первых трех мест в рейтинге. Кроме того, это три человека являются стражами. Конечные хранители этой битвы просто слишком сильны. Ли Сюань Тун слегка нахмурился. Хотя он был уверен в своих силах, он не был высокомерным до такой степени, чтобы утверждать, что может противостоять этим троим в одиночку. В конце концов, эти трое не были обычными воинами. В то время, когда он вошел в духовную академию, эти трое были фигурами, на которые он мог смотреть только снизу. Согласно правилам битвы охотников, независимо от того, сколько духовного света они получат в этой битве, если они не смогут пройти через финальный раунд, вся тяжелая работа каждого была бы напрасной, и весь духовный свет, который они так усердно собирали, был бы бесполезен, и, естественно, они потеряли бы выгоду от духовного расширения. Это было ключевым моментом для всех учеников, которые участвовали в битве охотников. Очевидно, многие студенты об этом подумали, и, мгновенно, атмосфера в поле была немного унылой. У многих людей хмурились брови, они пытались найти хоть что-нибудь положительное в данной ситуации. Почему сложность в этом году просто запредельная? Я боюсь, что пройти финальный тест будет непросто. Да, просто полагаться на Ли Сюань Туна, я боюсь, будет недостаточно, чтобы разобраться с этими тремя генералами. Все поле заполнили шепоты, и немало людей искали самого сильного на небесном ранжировании. Только с ним, у них будет гарантия на получение духовного расширения без сучка и задоринки. По сравнению с ними Мучень не собирался надеяться на кого-либо. С этой точки зрения он скорее полагается на себя, а не на других. Зависимость от других – недостаток. Хотя Шэнь Цаншэн был действительно могущественным, если ему удастся вернуться вовремя к битве охотников, многие вздохнут с облегчением. Однако Мучень не привык вкладывать свои надежды на других. Ли Сюаньтун сохранял безразличие. Его выражение было спокойным, без каких-либо изменений, поскольку он позволял шепотом распространяться на поле. На лазурной птице Дин Тайцан улыбнулся, когда посмотрел на поле. «У вас есть какие-либо возражения относительно этой битвы охотников? Если их нет, тогда давайте откроем Царство Духовного Света». Царство Духовного Света было местом проведения битвы охотников. Это было маленькое измерение, созданное Северной Небесной Духовной Академией, которая каждый год открывалась именно для битвы охотников. Бесчисленные ученики обменялись взглядами и беспомощно кивнули. Судя по всему, кажется, Шэнь Цаншэн не появится. Если это так, тогда у них нет шансов на успех в финальном раунде. Эти три великих генерала обладали высокой славой, которая не ограничивалась только базовыми навыками. Даже на континенте Северных Небес они обладали некоторой славой. Хотя, не было уверенности, что они смогут пройти заключительный раунд, если здесь будет Шэнь Цаншэн. По крайней мере, их шансы на успех были бы выше, объединись он с Ли Сюаньтуном. Дин Тайцан слегка улыбнулся, глядя на ситуацию. Он помахал рукой, и пространство перед ним начало крутиться. Тут же начал распространяться свет, принимая форму огромных врат, состоящих из чистой духовной энергии. Время пришло, так что начнем битву охотников. Дин Тайцан глядел на открытую пространственную дверь и рассмеялся так ясно и ярко, что смех раздался в ушах каждого. Бесчисленные ученики приготовились к старту. Даже не имея шансов на победу, они бесстрашно бросились вперед, ведь сдаваться еще до начала боя не в духе Академии. Однако, когда бесчисленные ученики собирались взлететь и войти в Царство Духовного Света, произошел торопливый перерыв ветра, который внезапно прозвучал издалека. Удивительная духовная энергия рябилась в небе. «Ха-ха, как я могу остаться в стороне от этой битвы охотников?» Когда появилась поразительная волна духовной энергии, его смех был как гром, пронесшийся над полем. Старший ученик Шэнь Цаншэн, он, наконец, вернулся. Вся область мгновенно взорвалась, так как у бесчисленных учеников было волнение на лицах, поскольку они тут же обрадовались. В последний момент вернулся тиран небесного рейтинга. Грянул гром, и он, словно телепортировавшись, оказался среди учеников. Бесчисленные взгляды смотрели на эту фигуру с почитанием. Среди учеников этой группы Шэнь Цаншэн был, несомненно, фаворитом среди всех. Его рейтинг на небесном ранжировании был чем-то, чего никто не мог превзойти. Наконец-то появился. Ли Сюаньтун уставился на черную фигуру в небе, слегка улыбнулся, и из его глаз вырвалось некое подобие сопернического духа. Если Шэнь Цаншэн не участвовал бы в битве охотников этого года, то это было бы слишком скучно. Он старший ученик Шэнь Цаншэн, Чжоу Лин, Е, Цин Лин и остальные смотрели на эту фигуру с любопытством и почитанием. После прихода в Северную Небесную Духовную Академию, они явно слышали слишком много в отношении славы тирана небесного рейтинга. Мучень слегка кивнул головой, глядя на эту фигуру. Если посмотреть, то Шэнь Цаншэн действительно был ключевой фигурой в этом сражении. Помимо собственной уникальной силы, он сплотил вокруг себя огромное количество сопартийцев. В этот момент даже благочестивый человек, такой как Ли Сюаньтун, был ниже его. «Дин, я слишком поздно». Шэнь Цаншэн стоял в воздухе, улыбаясь, глядя на Дин Тайцана, который был на лазурной птице. Дин Тайцан улыбнулся, глядя на Шэнь Цаншэна. Разумеется, он был знаком с самым выдающимся учеником Духовной Академии. «Разве ты не был занят? Как там дела с Мо Лун Цзы? Может быть, ты уже выполнил задание?» Когда Дин Тайцан сказал эти слова, это заставило сердца многих студентов задрожать. Мо Лун Цзы, рейтинг 2 в списке разыскиваемых. Когда Шэнь Цаншэн услышал слова Дин Тайцана, он беспомощно улыбнулся. «Я сражался с ним несколько раз, но ему все же удалось убежать. Подождите, сначала я выиграю битву в этом году, и затем принесу вам его голову». Хотя его слова были спокойными, они заставили лица многих выдающихся студентов в академии измениться. Невероятно, Шэнь Цаншэн уже достиг такого уровня, как они смогут догнать его. Тиран небесного рейтинга, это прозвище, действительно, оправдывает себя. Ли Сюаньтун сузил глаза. Боевой дух в его глазах не потух, а стал только ярче. Ли Сюаньтун, прошло много времени с тех пор, как мы встречались, зачем ты так смотришь на меня? Чувствуя взгляд Ли Сюаньтуна, Шэнь Цаншэн обернулся и улыбнулся. Я просто хочу посмотреть, насколько ты стал сильнее. Не недооценивай меня, я превзойду тебя. Ли Сюаньтун слабо улыбнулся. Ха-ха, я также хочу посмотреть, есть ли у тебя кое-какие сдвиги в твоей божественной небесной технике. Шэнь Цаншэн кивнул с улыбкой. Среди небесного ранжирования Шэнь Цаншэн был единственным человеком, который занимал все его думы. Что касается других, таких как Хея, они его даже не заботили. Шэнь Цаншэн улыбнулся, когда слегка взглянул на Хея, Сюйхуана и остальных, которые были в десятке лучших небесного ранжирования. Когда его взгляд упал на Мученя, он был слегка поражен, и вскоре после этого он задумчиво посмотрел на него. Что касается Мученя, Шэнь Цаншэн был им восхищен. Он мастерски оттачивал свои навыки, был спокоен и расчетлив. Это были очень редкие качества, не присущие новичкам. Когда Мучень увидел взгляд Шэнь Цаншэна, он тоже слегка улыбнулся и больше ничего не сказал. Поскольку человек, которого все вы ждали, здесь, тогда начнем. Дин Тайцан улыбнулся, глядя на учеников, которые были явно возбужденными. Очевидно, что прибытие Шэнь Цаншэна придало уверенности многим студентам. Когда он закончил свою речь, пространственная дверь мгновенно вспыхнула ярким светом. Ха-ха, пойдемте. Ли Сюаньтун, встретимся снова на арене духовного света. Шэнь Цаншэн рассмеялся, шагнул вперед и превратился в поток света, прорвавшись через огромную пространственную дверь. Остался только его смех, который звучал в небе этой области. Бум! Когда Шэнь Цаншэн двинулся, он, несомненно, мгновенно вызвал взрыв на всем поле. Бесчисленные фигуры взлетели и походили на саранчу, проносившись через горизонт в огромную пространственную дверь. Ли Сюаньтун тоже сразу же двинулся туда, ведя за собой всю свою группу. «Пойдем тоже!» Мучень посмотрел на Лоли, она кивнула в ответ. «Вперед, мастер Му!» Позади него различные ученики ассоциации богини Ло подбадривали его. Мучень помахал им рукой, прежде чем ухватиться за легкие руки Лоли, и улетел в царство духовного света, присоединившись к потоку людей. Дин Тайцан наблюдал за захватывающей сценой. Вскоре после этого он посмотрел на световой экран, который освещал конечную точку духовного света, которая была так называемой сценой духовного света, где стояли три великих генерала. Ха-ха, битва охотников в этом году немного интересна. Интересно, будет ли прежний топ-3 небесного рейтинга сильнее текущего, когда несколько старших, которые стояли за ним, услышали его слова, они слегка улыбнулись. Хотя потенциал текущего поколения впечатляет, но смогут ли они что-нибудь противопоставить нашим генералам, кто знает. Если ничего не выйдет, то они вернутся с пустыми руками. Глава 290. Причудливый мир, где проходила битва охотников, казался весьма первобытным. Небо освещалось внезапными вспышками духовной энергии. Из-за того, что духовная энергия была слишком плотной, она образовывала облака, покрывая небесный свод причудливыми по форме сгустками энергии. Это было царство духовного света, причудливое маленькое царство, созданное Северной Небесной Духовной Академией, и в то же время оно было также полем битвы охотников. Это место было наполнено духовной энергией, но здесь не было жизненной силы. Небеса и земля были безмолвны, без каких-либо признаков людей. Однако эта гармония пустоты была нарушена. Лучи света, словно светлячки, нашпиговали небольшое измерение. Хотя царство духовного света не было большим, масштабы его все еще намного превосходили диапазон духовной академии. Следовательно, даже если сюда войдет большое количество студентов, все могли разойтись по всему району. На небольшом холме пролетели два луча света и превратились в две фигуры. Это были Мучень и Лоли. Когда они появились, они с любопытством осмотрели окружности. Вскоре после этого они воскликнули: «Что за причудливая энергия?» Согласно их предположениям, количество духовной энергии в этом царстве духовного света может быть сопоставимо с сосредотачивающим дух барьером седьмого ранга, но по размерам он даже не стоял рядом. Тем не менее, этому месту не хватает жизненной силы. Мучень быстро почувствовал дефект в этом царстве. Хотя духовная энергия в этом регионе была исключительно надежной, не было никаких колебаний жизненной силы. Это царство создано не так давно, и не было никакого способа создать здесь жизнь. Отныне, здесь невозможно долго оставаться, прокомментировала ситуацию Лули. Мучень слегка кивнул головой. Неудивительно, что духовная академия не открыла это место для того, чтобы студенты могли совершенствоваться. Таким образом, это потому, что это место не подходит для жизни. Давай начнем с получения как можно большего количества духовного света, сказал Мучень. Так называемое духовное свечение должно зависеть от полученного духовного света. Если бы человек собрал небольшое количество духовного света, то только впустую бы растратил преимущество духовного расширения. В этом мире, если кто-то хотел получить духовный свет, единственный способ был в убийстве духовных порождений. Так называемые духовные порождения были на самом деле гуманоидными формами духовной энергии. Хотя эти духовные порождения не обладают интеллектом, сила, которой они обладали, была не слабой. Согласно новостям, полученным мучением, духовные порождения были разделены на три класса в этом мире духовного света. Самый низкий класс был обычной духовной пешкой, которая обладала силой, сравнимой со стадией небесного слияния. Следующим был духовный рыцарь, который обладал силой стадии небесной трансформации, и некоторые могущественные духовные рыцари были сопоставимы с последней фазой стадии небесной трансформации. Духовные рыцари этого уровня были очень популярны для одаренных учеников, поскольку духовный свет, который они получили бы, был бы самым сильным. Что касается самых сильных духовных порождений, они были известны как духовные короли. Во всем мире духовного света их было не так много, а также они были самыми могущественными существами. Столкнувшись с одним из них, лучше оставаться вдали. Духовные короли обладают непростым интеллектом, их сильные стороны были сопоставимы со стадией небесного завершения, из-за чего с ним чрезвычайно трудно справиться. В истории битвы охотников было очень мало людей, которые посмели бы спровоцировать духовных королей. Хотя духовный свет в теле духовных королей был лучшим ингредиентом для расширения духовным светом, их сила стадии небесного завершения заставляла всех сдерживать свои действия и внушала страх. Поехали. Мучень определил местоположение, прежде чем вылететь. У него не было четкой цели. Однако единственное, что он мог сделать, это отправиться в глубины царства духовного света. В связи с тем, что каждый учащийся, участвующий в битве охотников, будет в этом регионе вместе с хранителями, их последний враг не заставит себя ждать. Через горизонт пролетали две фигуры, и из-за того, что духовная энергия в этом регионе была слишком плотной, скорость мучения и Лоли тоже была ограничена. Давление, подавляющее их, изредка заставляло их обращаться к духовной энергии, чтобы противостоять такому давлению. Мучения и Лоли летели поближе к земле, и спустя примерно 10 минут глаза Чучиня стали серьезны, так как его скорость начала замедляться. Перед ним был ослепительный свет, что он мог видеть направление только сузив глаза. Этот свет оказался гуманоидной фигурой, что дрейфовало здесь наряду с величественной духовной энергией, которая испускалась из нее. Когда Мучень почувствовал это, он, казалось, почувствовал странную энергию, что из нее исходило. Вскоре после этого эта гуманоидная фигура вылетела и полетела в направлении Мученя и Лоли. Довольно приличная скорость. Мучень слегка улыбнулся. Постучав кончиками пальцев, он направился навстречу к этой фигуре. Однако, как только они скрестились, Мучень положил ладонь на грудь этой фигуры. Сильная духовная энергия вспыхнула и мгновенно разрушила ее. Когда световая фигура рухнула, из ее тела вырвался слабый красный свет. Однако, прежде чем этот свет мог сбежать, Мучень уже схватил его. Этот сгусток света послушно принял форму, удобную для транспортировки, в маленький шар размером с глаз дракона. В духовной ауре этого сгустка не было души, и она была исключительно чистой. Это духовный свет, Мучень с любопытством изучил его. Он никогда не ожидал, что такой маленький сгусток будет содержать такую чистую духовную энергию. Эта область была, действительно, странной. «Это просто обычная духовная пешка», — сказала Лоли. Духовный свет был слишком слабым, и его можно было сравнить только с каплей в океане того, что потребуется для расширения возможностей духовным светом. «Давай искать помедленней». Мучень также был немного беспомощным. В конце концов, они впервые на битве охотников, и, следовательно, они не были знакомы с этой областью. Понятно, что никто не раздобрится и не станет делиться с ними информацией. Лоли, слегка улыбнувшись, кивнула. Она совсем не беспокоилась. Пока она была с ним, она не возражала, даже если ничего не получит. Но, даже если она не против, Мучень был категоричен. Он знал, насколько важен этот период для Лоли. Теперь, когда он может быть с ней, он, естественно, сделает все возможное, чтобы сделать ее сильнее. Таким образом, ей не придется слишком много страдать, когда она вернется в свой клан. Пойдем посмотрим. Мучень посмотрел вперед и вылетел, держась за Лоли. За следующий час у дуэта Мучень и Лоли не было большого урожая, поскольку они только несколько раз столкнулись с десятком духовных пешек, и духовного света, который они получили, было довольно мало. Это заставило Мученя почувствовать беспомощность. Духовных порождений в царстве духовного света так мало, тогда как они смогут задействовать расширение возможностей духовным светом. Мучень сделал щелчок пальцем, и духовная пешка, которая неслась на него, стерлась в пыль. Затем он схватил слабый красный свет, который вылетел из нее, и скривил губы от беспомощности. ТСК, еще одна обычная духовная пешка. Он потерял дар речи. Их урожай в течение следующих 2-3 часов тоже не был слишком радостным. Лоли улыбнулась, когда последовала за ним. Она выглядела довольно расслабленной, оставив все хлопотные дела Мученю. Духовная энергия впереди ребит не от духовных пешек. Это должны быть студенты, которые участвуют в битве охотников, как мы, сказала Лоли с небольшим удивлением, когда вдруг взглянула далеко вперед. Мучень не очень интересовался этим, так как он ломал себе голову над тем, как получить больше духовного света. Это был первый случай, когда он был с Лоли помимо тренировок. Если они вернутся с пустыми руками, то он будет слишком расстроен. Здесь должны быть кое-какие правила, так что первостепенной задачей является сбор информации, улыбнулась Лоли. Мучень был поражен, и вскоре его лицо было заменено улыбкой. У нас есть небольшое количество духовного света. В худшем случае мы могли бы обменяться информацией за духовный свет. Но они могут надурить нас, верно? Услышав последние слова Мученя, Лоли тут же посмотрела ему в глаза, ибо сейчас он выглядел довольно очаровательно. Мучень, с другой стороны, был взволнован, пока летел с Лоли. Примерно через 10 минут они увидели, что впереди бушевала битва на холме. Но, к их изумлению, это была не битва между учениками и духовными существами, а битва между учениками. Кажется, более дюжины учеников окружили 3 учеников. Эти 3 учеников явно не соответствовали им. Под этим окружением они все больше оказывались в невыгодном положении и могли проиграть в любой момент. Анран, мы не хотим тебе навредить. Расскажи, где появляются духовные существа и уйдете живыми. Вне боя худой и стройный юноша посмеивался, глядя на тех 3, которые постепенно теряли шансы на победу. Среди тех 3, кого окружили, Аньжань, с которой Мучень встречался раньше, когда только поступил в духовную академию. Лючень, ты можешь только мечтать об этом. Лицо Аньжань покраснело, глаза ее заполнились гневом. Она крепко сжала зубы, добавив: «Ты противный ублюдок. Даже если меня выгонят из битвы охотников, я не позволю вам, ребята, узнать точки появления духовных существ. Я не верю, что ты осмелишься убить меня здесь». Молодой человек, которого назвали Лючень, холодно улыбнулся в ответ, когда его взгляд охватил хорошо развитую фигуру Аньжань, и он тут же странно улыбнулся. «Воистину, я не посмею убить тебя. Тем не менее, все мы здесь, мужчины, и, если кто-то пострадает, не принимай на свой счет. Будь паинькой, ладно?» Когда Аньжань услышала его угрозы, ее лицо мгновенно побледнело, и она задрожала в гневе. «Поэтому, Аньжань, не делай глупых вещей. Лучше расскажи мне о точках появления, и мы разделим добычу. Что думаешь?» Лючень улыбнулся, сузив глаза. Аньжань крепко сжала зубы. Ее 2 спутниками были также женщины. Столкнувшись с угрозами Лючэня и его группы, их лица покраснели от гнева, но они ничего не могли сделать. «Ха-ха, я думаю, что нет ничего хорошего в этом предложении». Однако, когда она собиралась начать говорить, издалека раздался смех. Вскоре после этого 2 световые фигуры вылетели и предстали перед Аньжань и ее группой. «Мучень». Аньжань посмотрела на юношу перед собой и удивленно произнесла его имя. Глава 291. Мучень, когда группа, окружавшая Аньжань и ее сопартийцев, услышала знакомое им имя, их глаза наполнились страхом. Хоть Мучень и был новичком, но в некоторых уголках академии его репутация была наравне со старшекурсниками. Парень, которого звали Лючень, слегка изменился в лице, когда взглянул на Мученя и Лоли. «Это не ваше дело, почему вы вмешиваетесь?» Если она расколется, то я смогу поделиться кое-какой информацией, и мы сможем вместе извлечь из этого выгоду. Он боялся Мучиня, однако он не хотел отпускать Аньжань. В битве охотников из-за ограничения по времени, информация была важным приоритетом. Если они не смогут быстро найти точки собора духовных порождений, тогда они не смогут собрать достаточное количество духовного света. Если это так, то эффект расширения возможностей духовным светом. Он также обладал культивированием стадии квазинебесной трансформации. Если они вместе пойдут против них, то Мученю и Лоли будет нелегко справиться с ними, если бы они столкнулись один на один. Когда Аньжань услышала разговор, она стиснула зубы и добавила: «Мучень, помогите нам, и мы дадим вам информацию». В этот момент она была полна ненависти к Лючиню. Она предпочла бы предоставить информацию Мученю, нежели делиться ею с этим сбродом. Мучень слегка улыбнулся, глядя на Лючиня. «Старший ученик сестра Аньжань, мой друг, возьми своих людей и уходи». Хотя его отношения с Аньжань были не слишком дружескими, он слишком не любил Лючиня. Кроме того, сила последнего все еще не доходила до такой степени, чтобы заставить Мученя его опасаться. Поскольку это так, тогда он, естественно, будет действовать по своим предпочтениям. «Ты». Когда Лючень услышал, что сказал Мучень, его глаза мгновенно вспыхнули от ярости. Его лицо стало белым от гнева, и вскоре он подал сигнал своим спутникам. Они немедленно отошли от Аньжани и ее двух спутников, смотря на Мученя с готовностью вступить в бой. «Оставь его мне, ты можешь справиться с остальными», — Мучень слегка прошептал Лоли. «Хорошо», — Лоли кивнула. Самое высокое культивирование среди этой группы было только последней фазой стадии небесного слияния и не оказывало на нее никакого давления. «Вас всего двое против толпы», — Лючень оскалил свои зубы, усмехнувшись. Однако, прежде чем он закончил свое выступление, Мучень уже несся в его сторону. «Остановите его», — рявкнул Лючень, увидев его атаку, и духовная энергия в его теле взлетела. Его группа из дюжины человек также разразилась духовной энергией. Однако, прежде чем они могли действовать, они увидели, что фигура Мученя превратилась в полосу света, и раздался звук, напоминающий рык дракона. Шорох. Световая фигура прошла через их защиту с неописуемой скоростью. После этого, прежде чем Лючень мог среагировать, тощая ладонь уже мягко приземлилась на его грудь. Лючень посмотрел на Мученя, который внезапно появился перед ним. Его зрачки мгновенно расширились, и его лицо наполнилось ужасом. Скорость последнего была просто слишком велика. Взрыв. Сильная духовная энергия вырвалась из ладони Мученя, и Лючень почувствовал, как будто его ударили огромным молотом, и мгновенно улетел. После того, как он, падая, создал длинную отметку на земле и столкнулся с огромным камнем, камень мгновенно развалился, и этот неудачник отключился. Он думал, что сможет противостоять Мученю с его силой на этапе квазинебесной трансформации. Но кто бы ожидал, что, хотя оба они были на этапе квазинебесной трансформации, расстояние между ними было таким же огромным, как расстояние между землей и небом. Взрыв. Взрыв. Подобно тому, как Мучень легко справлялся с Лючинем, из-за его спины вырвалась колоссальная духовная энергия. Когда Мучень повернул голову, он увидел дюжину неудачников, падающих на землю, один за другим, и они плакали от боли. И среди них, как ни в чем не бывало, стояла девушка, что приняла обычную стойку, прежде чем подмигнуть своими большими глазами Мученю. «Круто». Мучень показал ей большие пальцы, прежде чем взглянуть на группу Аньжань, и улыбнулся. «Сестра Аньжань, ты в порядке?» Аньжань покачала головой, глядя на Мученя, а также на Лоли с шокированным взглядом. Раньше он был слабее ее, и кто мог подумать, что всего за несколько коротких месяцев этот новичок намного превзойдет ее. Эти две женщины рядом с Аньжань тоже были потрясены, они тоже тайком поглядывали на Мученя. Понятно, что им было любопытно, что это за новичок, слава о котором была известна многим в духовной академии. Что такое так называемая точка сбора духовных порождений? Мучень не сказал ничего лишнего и перешел прямо к сути. Прямо сейчас им была необходима информация о царстве духовного света. В пределах этого измерения, хотя духовная энергия довольно плотна, духовным пешкам нелегко собраться в одном месте. В обычных местах нелегко найти места с огромным количеством духовных пешек и духовных рыцарей. Аньжань тоже была непроста. Она знала, что половина причин, по которым Мучень дал ей руку помощи, была из-за информации, которую она имела. Но все же она сдержала свой вздох, когда заговорила. Однако из-за местности, в некоторых местах есть много духовных скоплений, которые мы называем точкой сбора. Если мы найдем эти точки сбора, то сможем получить большое количество духовного света. В противном случае, даже если бы мы обыскали весь мир духовного света, мы не смогли бы получить достаточного количества духовного света. Мучения Лоли внезапно поняли. Неудивительно, что они встретили довольно малое количество духовных порождений. Так получилось, что в царстве духовного света есть некоторые правила. «Где сестра Аньжань получила информацию об этих точках?» — спросил Мучень с небольшим изумлением. «Такую информацию можно приобрести в зале духовной ценности. Кроме того, цена велика. Кроме того, каждый год будут возникать некоторые изменения в точках сбора. Поэтому никто не осмеливается быть уверенным, что информация будет полезна. И информация, которую мы купили, стоила нам троим всех наших накоплений». Аньжань с горечью улыбнулась. «Кто мог бы подумать, что это станет известно Лючиню, что привело к этим разборкам? Информацию можно купить в зале духовных ценностей». Мучень был ошеломлен, и вскоре после этого он вдохнул. Они были, действительно, новичками и, следовательно, не были знакомы с важной информацией, подобной этой, и могли только пойти в царство духовного света без каких-либо планов. «Я расскажу вам обо всех местах сбора». Лицо Аньжань было немного смущенным. Тем не менее, она не забыла о своем более раннем обещании в отношении Мученя и могла признать, что ей не повезло. Аньжань, как и две девушки рядом с ней, слегка вздохнули. Их силы были еще слишком малы. В битве охотников с появлением новых темных лошадок им будет трудно получить какие-либо достижения. Глядя на трех прекрасных дам, которые удручающе смотрели на него, Мучень тут же вздохнул. Почему-то ему казалось, что он совершает преступление. «Старшая сестра Аньжань, мы новички, в конце концов, поэтому мы не знакомы с царством духовного света. Почему бы вам не сопроводить нас? У нас нет никаких мыслей о монополизации всего духовного света, который мы получим, и сможем его поделить между собой». Аньжань и две другие девушки были поражены. Вскоре после этого они подняли головы и уставились на Мученя с удивлением. «Серьезно? Вообще говоря, никто не верил, что они могут найти достаточно духовного света. Чем больше духовного света они получат, тем больше выгоды они могут получить от духовного расширения». И, прямо сейчас, Мучень на самом деле был готов разделить духовный свет в равной степени с ними. С его абсолютной силой у него явно не было необходимости что-то доказывать. Мучень нежно улыбнулся им. Он также знал важность духовного света. Однако есть такое понятие, как бартер. В противном случае его действия не отличались бы от действий Лючиня и его группы. Какие противоречивые мысли для противоположного пола. Лоли слегка наклонила голову и произнесла со слабой улыбкой, но как только Мучень посмотрел на нее, улыбка исчезла. Мучень мог только неловко улыбнуться в ответ. «Старшая ученица Аньжань, возглавьте путь. Мы должны добраться туда как можно быстрее». Мучень посмотрел на Трия, которые все еще не верили в свою удачу.